Глава 19. На поиски. А вот за ножницами и плотной бумагой уже пришлось посылать слугу. Пока мы все дружно ждали, когда нам доставят затребованное, я успел объяснить, что задумал. Да, мир велик, но ангелов раскидало исключительно по роще алоев. Про неведомые земли за океаном или горами молчу. Это было бы и вовсе бессмысленно. Ну и в исконный лес, в ту далекую часть сорняка, что начинается за последней рекой, финалисты попасть не могли. Стартовое положение не должно давать слишком сильное преимущество кому-либо из нас, как логично это и в обратную сторону. Шанс добраться до алоев без дара иметь должен каждый. Помня местную географию с ее стройными рядами древ и сетью рек, текущих параллельно друг другу, границы отмеренной области, где имеет смысл искать других ангелов, образуют практически ровный прямоугольник. И проверить эту мою теорию не особо и сложно. Достаточно посчитать, сколько зон, на которых не может быть больше одной стартовой локации, сюда влезет. Начинали все мы, как нам объявили, на равном удалении друг от друга. Трактовать эту формулировку двояко нельзя. 10 точек на плоскости невозможно расположить таким образом, чтобы между каждой из них получилось одинаковое расстояние. Тут двумерного пространства не хватит. Значит, подразумевалось другое. Одинаковая дистанция выдержана между любыми двумя соседними точками. То есть стартовые локации равномерно распределены по площади. А раз так, то при знании местоположения двух любых соседних точек мы имеем возможность измерить расстояние между ними и понять, круг какого радиуса с центром в стартовой локации точно не имеет в себе еще одной. Мы же знаем три точки. Моя в отдалении от тех, где стартовали Диего и Чеча. Она точно ни для одной из них не соседняя. А вот локации парней подозрительно близко друг к другу. Попробуем взять расстояние между ними за искомую величину. Если я не ошибся с границами зоны, по которой нас раскидало, то вырезанных из картона кружочков с радиусом в половину дистанции между точками Чечи и Ди в эту зону поместится только десяток, ни больше, ни меньше. Когда ножницы с плотной бумагой наконец принесли, я отмерил циркулем нужный отрезок и принялся чертить на картоне одинаковые круги. Закончив, вырезал весь десяток и начал аккуратно раскладывать их по карте, начав со стартовых локаций Диего и Чечи. Для последнего использовал две канцелярские иголки-держалки, приколов кружки через центры к намеченным ранее карандашом точкам. «Гениально!» В сердцах треснул кулаком по столу маршал Такато, когда все 10 кружков аккурат влезли центрами в обведенную красным мелком область, свесив за край бока. Последняя река с одной стороны неровная, но в целом почти параллельная ей полоса побережья с другой, и условные линии между крайними рядами алоев и перешейками с юга и с севера. Не идеальный прямоугольник, конечно, но близко к тому. И зная 3 из 10 точек старта, мы в 5 минут вычислили 7 остальных. Гениально? Это только если следовать утверждению, что все гениальное просто. Как сказал бы Василий Федорович, мой препод по мат-анализу, элементарщина, такими задачами только пятиклашек пугать. Миноискатель. Так обозвал я Биг Мака, летящего в сотни метрах под нами, когда мы впервые спустили его сегодня утром вниз на веревке. Сидящий рядом Диего с такой новой кличкой изверга был не согласен, предпочтя ей рыбацкое воблер. Оно и действительно немного напоминало рыбалку. Летящий над сорняком гроболет — это катер. Болтающийся чуть позади нас на длинной веревке Биг Мак, спущенная с катера на леске блесна. Вот только едва ли из леса под нами вынырнет гигантская крылатая щука и схватит приманку. Мы ждем, когда паук-ампутант шмякнется об невидимый купол, какой выпирает на целую лигу вверх от земли над каждой из стартовых локаций. А одна из таких где-то рядом. Точку на карте мы вычислили, но встроенного навигатора, который приведет четко к заданным координатам, на нашем корабле нет. Приходится искать место старта финалиста на ощупь. Это первый наш заход на объект. Маршрут был составлен с таким расчетом, чтобы мы облетели все точки максимально коротким путем. Найти локацию — это ведь только полдела. Нам нужна не сама она, а тот, кто в центре нее оживает при каждой неудачной попытке убраться оттуда. «Есть!» Возглас Ди на миг отстает от ощутимого рывка, каким наш небольшой летательный аппарат отреагировал на удар Бигмака о внезапно затвердевший на его пути воздух. У нас нет высотомера и траха, который бы точно определил расстояние и без всяких приборов. Но веревка длиной в 200 метров прощает не слишком значительные ошибки. Скорость полета погашена. Изверг внизу медленно скользит вверх по склону невидимого холма. Вот начал сваливаться немного вбок. Перевал на вершине и вниз. Центр бесфаунной зоны найден. Затаскиваем щуп воблер обратно. Глей, прихваченный в полет специально для этого дела, ритмично вращает лебедку. Поддаваясь потугам физика, трос стремительно накручивается на катушку. Конструкция скрипит, но нагрузки выдерживает. Бигмак мчится вверх. Теперь письмо гипотетическому узнику локации. Зависнув точно над центром невидимого пузыря, сбрасываем вниз яркий красный кирпич с примотанной к нему запиской. Там говорится, что Александр из Империи Хо, чья команда почти в полном составе пробилась в финал, предлагает союз. Дар легко возвращается через простое убийство землянина с последующим воскрешением, а 4 зверя уже проснулись, и их можно завалить только всем ангелам-демонам вместе. Как сделаем общее дело, определим 2 победителей жребием. При согласии нужно выйти к краю локации, где тебя встретят. При отказе сидеть и ждать, когда стартовые 50 дней истекут. В этом случае за тобой также придут, но уже с другими намерениями. На мой взгляд, все доходчиво. Слабое место, только предложенный как способ определения победителей, жребий. Чего-то более умного для выманивания союзников-конкурентов из домиков я придумать банально не смог. Чеча с Ди в мозговом штурме помощники так себе, а привлекать к написанию послания местных по понятным причинам было нельзя. Впрочем, выбора у тех, кто не смог самостоятельно покинуть стартовую локацию, все равно нет. Сомневаюсь, что кто-то из чужаков предпочтет досиживать оставшиеся 19 дней. А уж наши ребята, получив такое послание, точно тут же выскочат из укрытия. Интересно, чья база под нами? Надеюсь, что скоро узнаем. Дожидаться ответа оставляю здесь Чечу в компании менталиста пятерки. Последний со своими радарами и выспаться Ваську даст, если что, и появление у границы локации клиента унюхает издали. Будут парой круги наматывать, пока не вернемся за ними. Даже при неудачных раскладах облет всех оставшихся точек на карте займет край неделю. Потерпят. Маленький шустрый гроболет — это вам не крейсер. Диего на своем нынешнем уровне возвышения разгоняет его едва ли не до сверхзвуковой. И вечером того же дня находим 2-ю локацию. Кирпич с посланием вниз, и можно садиться. Ночевать будем здесь же. По темноте один хрен неудобно сверяться с картой и считать проплывающие мимо алоэ. На рассвете, оставив здесь очередную пару встречающих, отправляемся дальше. А пока спать. Завтра день обещает быть очень насыщенным. Будем пролетать невдалеке от того места, где в долину алоев с юга через перешеек пришел, приполз, прискакал, нужное подчеркнуть, 2-й зверь, про которого стало известно нордийцам. Посмотрим, что это чудо-юдо из себя представляет. Но сначала знакомство с кое-кем более мелким, но не менее важным. Не успели мы распределить ночные дежурства, как Кракл запеленговал гостя. К границе локации, возле которой мы приземлились, с той стороны приближался местный хозяин. Первый финалист найден. Кому-то другому там взяться неоткуда. Наверное, успел в остатках закатного света прочитать наше письмо и сразу помчался встречать нас. Благо, во время посадки мы взрывали и жгли мешающие гроболету листья и ветки, так что направление, куда бежать, демон знал. «Эй, слышите меня?» Раздалось метрах в 20 от нас. Эх, ни Ли и ни Гвидо. Один из чужих. За 4 с лишним недели чувак хорошо изучил свою стартовую локацию, так как даже в темноте безошибочно определил границу безопасной зоны, из-за которой он и орал нам сейчас. «Привет, земляк!» — откликнулся я. «Выходи, не бойся! Нас тут почти 30 селаров! Ни один сект не проскочит!» Про количество людей обмолвился не просто так. Пусть знает, что тут с нами местные и фильтрует базар. «Я прочитал письмо. Какие гарантии, что не обманешь?» «Никаких. Только мое слово и логика. Выбора у тебя в любом случае нет». «Вы прилетели. Могут и мои прилететь. Глупости не говори. Мы еле тебя нашли. Времени осталось всего ничего. Выходи давай». «Не-а!» Послышалось из темноты после небольшой паузы. «Развод это все. Тебе просто дар вернуть надо. Прикончишь меня и дальше полетите». «Я с даром уже. Тола, подсвети-ка». Отправившаяся к нависшим над нами веткам деревьев струя пламени осветила приличный кусок сорняка вокруг нас. «Смотри». Я ушел в шурс и промчался пару раз туда-сюда в поле видимости. «Убедился? А ты точно один из нас? А то мог и местного подговорить. Театр мне тут устраиваете?» Чувак начинал меня напрягать. «Тебя на английском обматерить или на русском?» «Давай на обоих. Израильтянин я. И так пойму». С большим удовольствием я удовлетворил пожелания парня. Диего же добавил от себя по-испански. «Еврей, значит? Тогда все понятно. Сейчас торговаться начнет». «Так и теперь верю, но возвращаемся к вопросу гарантий. В записке написано, что дар вернуть просто. Давай ты сюда подойдешь, к самой кромке, а я тебя кокну. Только чем кокнуть, дай тоже, а то у меня тут дубинка, боюсь, просто шишкой отделаешься». «Да этот джут наглее нашего Чечи», — возмутился Диего. «Либо пусть латинос подходит», — невозмутимо предложил нахальный еврей. «С вами же наверняка лекарь есть. Оживит». Мне надоело разговаривать с темнотой. «Тебя как звать хоть, израильтянин? Выходи на свет, не стесняйся». «Мне и тут хорошо». «Тола». Бившая все это время строго вверх струя пламени резко наклонилась вперед. «Сладкий бубалех, вы что делаете?» Из-за мгновенно начавшего обугливаться пучка травы выскочил человек в зеленой набедренной повязке. «Вообще-то я только подсветить просил». С укором взглянул я на Толу. «Значит, не поняла?» — пожала та равнодушно плечами. А выгнанный из укрытия парень тем временем нашел себе новое и, юркнув залежавшую поблизости трухлявую ветку, обиженно заорал. «Вы чуть меня не поджарили, ироды! И как вам верь после этого?» «А что, хорошая мысль. Это сами мы в его стартовую локацию не можем попасть, а наша магия очень даже может». «Дружище, у меня нет времени тебя уговаривать!» — крикнул я строгим голосом. «Не хочешь по-хорошему, можно и по-плохому. У меня тут не ограничка по мане с ресурсом. Можем весь твой лесок спалить к Кусе и бабушке. Вместе с тобой, естественно. Будешь оживать в серединке и тут же сгорать по новой. Или тебе больше взрываться нравится?» И ведь сообразительный малый сразу все понял. «Подожди, подожди!» Парень спешно выскочил из-за ветки. «Не надо жечь! Ты ведь русский, да? Клянись жизнью, что не обманешь! И мамой! Обязательно мамой!» «О, Господи!» Пришлось мне исполнить рука-лицо. «Клянусь мамой и жизнью, что не трону тебя, пока не завалим зверей!» «Потом жребий?» — уточнил парень. «Потом жребий», — подтвердил я. «Тогда по рукам! Выхожу!» По мере приближения нашего нового без минуты союзника постепенно проступали детали внешности парня. Высокий спортивный брюнет с прямым широким носом, немного раскосыми карими глазами и тяжелой нижней челюстью, плотно покрытой щетиной. Пока мы общались вслепую, представлял его чахлым ботаном. Вот что значит стереотипы. Сейчас еще и серьезным боевым силаром окажется, когда тут прямо напрашиваются манник и сборщик. «Якоб Лейбович, Молдова!» Протянул он мне руку. «Александр Углов, Краснодар!» Пожал я протянутую ладонь. «А чего про Израиль лечил?» «Двойное гражданство, а родители вообще из Одессы. Так и многих уже отыскали». «Ты четвертый», — решил я пока не вдаваться в подробности. «Диего Нино да Кулья, Аргентина», — шагнул ближе Ди. «Какой дар?» На автомате я мысленно принялся перебирать дар ребят, что тогда прикрыли свое соцветие куполом. «Громобой», «Манник», «Лекарь», «Физик», «Менталист», «Воздушник», «Левитант», «Бронебой», «Взраститель» и один под вопросом. Кто же из них перед нами? Вот бы воздушник. Да и громобой пригодился бы. С другой стороны, ведь придется вечно ждать удар в спину. Огонь! Опа! Вот он и наш под вопросом. Неплохо. Всех возможностей демонов-огневиков мы не знаем, но и тот огромный плазменный шар, что мы видели, очень годная хрень. «Забавно, ты единственный, кого мы не вычислили», — доказал Ди, что тоже помнит состав конкурентов по предыдущему раунду. «В смысле?» — не понял Лейбович. «Это же мы к вам тогда прилетали на крейсере». «На чем?» — выпучил глаза огневик. «Стоп! Ты из какой империи, Яша?» — подозрительно посмотрел я на обладателя двойного гражданства. «Из Ши!» Это на самом севере, но я не то чтобы прямо оттуда. Захватили соцветия. А к чему вопрос? Да неважно, отмахнулся я. Обознались мы. Пошли, покажу, где спать будешь. Вылетаем с рассветом. Завтра тебя рядом с нами посадим. Поболтаем в дороге. Но поболтать по душам с вызволенным финалистом у нас так и не вышло. Едва Яков узнал, что прямо сейчас никто не собирается возвращать ему дар, как тут же надулся и на все вопросы отвечал либо коротко, либо никак, оправдывая свое молчание дежурным: «Я таки не обязан отчитываться, это к делу не относится». Хотя и тех крупиц информации, что нам удалось выжать из парня, хватило для некоторых выводов. «Вот ведь умники». Трах, кстати, тоже. Грешили на одних конкурентов, а жирненьких богатеев из Фого с их парой взрастителей накрыли, оказывается, вовсе не те из-под купола, а совершенно другие ребята. Один из них как раз сидит с нами рядом, чуть выше по корпусу. Вручили Яше шлем, которых, слава древу, успели заготовить приличный запас. Сидит, вглядывается вдаль, прижатый встречным ветром к спинке кресла. Пока, чтобы летелось быстрее, убрали защитный пузырь. Но потом, когда конкретно промерзнем, поставим обратно. Биг Мак тоже в будке. Закидывать удочки станем лишь возле места, где в сорняке прячется очередная стартовая локация с очередным финалистом. Или Бизонова, если сумел таки выбраться. Лететь нам под 1000 лиг. За пару часов доберемся. Вон уже очертания крайнего с юга Аллоя проступают в полуденном мареве. Пока мчимся без защиты Джахара, разговаривать без вариантов. Ты попробуй открыть только рот. Сразу щеки раздуются шариками. Молчим, думаем о своем. Кто о чем, без понятия. Ну а я про ждущего впереди зверя. Если его заметили ползущим от перешейка, и вести про то добрались аж до Хо, пусть и последнюю часть пути они двигались с ускорением, спасибо нордийскому принцу. Значит, чудище-босс в мир явилось давненько. Как бы не в тот же день, что и Кракен. Вполне вероятно, что уже лютует на первом из древ. «Санта-Мария! Команданте! Ты это видишь?» Я только что отдал Джахару команду поставить щит, и переставший хлестать в лицо воздух позволил картинке обрести большую четкость. «Он! Однозначно!» «Понятно, что он! Ты мне лучше скажи, что он делает!» «Ест!» «А те ветки! Матерь Божья! Он что, обожрал третий ярус? Весь?» Переговорная труба же тем временем орала парой десятков голосов. «А ну, все заткнулись!» — не выдержал я. «У кого есть сказать, что важное по порядку и только с моего разрешения?» «Саша!» «Давай! Тола говорит, все молчат!» «У нас тут военный корабль или яхта с туристами. Никакой дисциплины. Хотя не буду к ребятам так строг. Из самого эмоции бьют ключом. Не каждый день видишь такое своими глазами». «Надо попробовать!» «Думаешь, у них там своих огневиков нет? Мы здесь сейчас за другим». «Но он же... древо погибнет же!» Дожили. Даже Тола, которая, не моргнув глазом, жгла народ сотнями, не может подобрать слов, видя, как чудище губит Алой. То, что попутно в его пасти и под огромными лапами находят свою смерть тысячи, а то и десятки тысяч людей, вторично. Но древо... Любое древо для местных священно. Выживет ли без листьев гигант, неизвестно. Осени, оголяющей ветки, здесь нет. Да и кто сказал, что оно остановится, сожрав листья? «Мы не можем сейчас рисковать», — вздохнул я. «Бросишь шар издали, Джахар пустит молнию, и если не будет результата, уходим». «Александр!» «Говорите, Малдаст». В отличие от его сыновей, командиры своих десантников я на этот вылет решил с собой взять. Стартовых локаций немало, и мне нужны опытные силары, кого можно оставить у каждой. Замораживать такую тушу бессмысленно, так что свои услуги не предлагаю. Но наш новичок... Вспомните атаку на дворец. При всем уважении, огненный шар Мели Джи — свеча против костра, если сравнивать с тем, что в нас тогда прилетало. «Я могу!» — подтвердил из-за моей спины Яков. «Черт! Не собирался я возвращать дар чужакам, пока всех не соберем и не поймем, кто есть кто. Сначала бы оценить расклад сил, посмотреть, какого дара отыщутся демоны, узнать кандидатов на получение силы поближе. Но выбора нет. Не прощу себе, если сейчас не попробую в это вмешаться». «Хорошо, идем на посадку!» Протягивая пироманту клевец, я чувствовал, что делаю глупость. Профилактический разговор состоялся. Яков в курсе, что перебить нас простым поджиганием у него не получится. Спасибо Брахаму Дасту, у всех есть заряженные амулеты. Да и смысл ему оставаться одному в сорняке. Надумает ударить в спину, так сделает это, когда мы найдем остальных, в том числе и его корешей. Но это все логика. А по факту риск есть. Но нет, обошлось. Я умер, ожил. Сел обратно в свое командирское кресло, и гроболет рванул вверх. Все как и прежде, но с одним изменением. Теперь позади меня сидит невероятно могущественный чувак, про которого я мало что знаю. Одно хорошо, что сидит он в браслетах, которые я сниму лишь когда придет время стрелять. А время это придет очень скоро. Частично обглоданный Алой приближается. Теперь уже во всех подробностях видно, как зверь потрудился над ним. Да уж, весь третий ярус без листьев. Голые ветви и ветки торчат куцей елочкой. Кора тут и там блестит свежими задирами от гигантских когтей, покрытыми пленкой смолы. Сам же гад уже перебрался повыше и сидит, жует лист на первом же поперечном отростке одной из ветвей второго яруса. Видно, как бедная ветка прогнулась под тушей. А ведь там, под мохнатым пузом, чьи-то дома. Да и на листе так-то люди живут. Надеюсь, что успели сбежать. Судя по не особо стремительной скорости поедания данного листика, чудище на алоэ пасется явно не первый и даже не второй день. Кстати, что это я все чудище да чудовище? Здесь как с кракеном, пора бы уже дать зверюге кликуху. Тут ведь сразу понятно, на кого он похож. Тело крупное, лапы мощные, что передние, что задние оснащены внушительными когтями. Башка круглая, с маленькими ушками по бокам. Пасть большая, зубастая. Весь покрыт густым бурым мехом. А размера в нем? В длину лига есть точно. «Ни хрена себе у вас тут медведь!» Голос Чечи, внезапно прилетевший из трубы связи, заставил вздрогнуть. «Ты чего здесь?» «Мы Ли нашли! Прыгнул вам рассказать! Подкинь бензика, и я сразу обратно! А это что у вас, зверь?» «Зверь!» — растерянно подтвердил я. «Ли? Отлично!» «Валить будете? Давай помогу!» Но тут я уже пришел в чувство. «Дуй обратно!» Оставил он простака с менталистом посреди сорняка. «Подберем вас потом!» «Могу трупами перетащить! Оживите тут!» «Дуй!» — сказал. «Что ты сделаешь этой горе?» «Все, заправил!» «Ну, как скажешь, босс! Я погнал!» И труба замолчала. Вот блин, протупил я. Фиг с ним, что от Чечи в драке с такой тушей нет пользы. Реально бы притащил сюда наших. Потерпят, не маленькие. Зато ценный кадр бы высвободился. Мог бы оставить потом Васька точно так же у следующей локации. И как сразу я до такой простой ерунды не допер? Удобно же. Проклятый медведь перетянул на себя все мысли. Ой, чую, не загорится, гад. «Ди, заходи сверху. Попытка не пытка».